Глава 7. Она обнаружила, что грубый алмаз, как называла его сестра, становился день ото дня менее отшлифованным и к тому же получил взбучку от прессы. Верно, что «Реджестер» принадлежала позиции, но редко газета была столь недовольна кем-нибудь из вигов, как Линкольном. Признав, что в дебатах со Стефаном Дугласом по поводу президентских выборов он высказал несколько убедительных доводов, редакционная статья продолжала. Поведение мистера Линкольна напоминает нарочитое шутовство, что ему не к лицу. Иногда его язык соответствует этой шутовской манере, и он таким образом частенько вызывает смех своих слушателей вигов. Но вся эта буфонада никого не убеждает. Мы всерьез советуем мистеру Линкольну исправить свою ошибку шута, пока она не навредила ему. Шутовство и сарказм, разве это одно и то же? Отворот полы пиджака полковника Ричарда Тейлора, чтобы обнажить дорогостоящую сорочку и золотые украшения, шутовской акт? Или же акт человека, понимающего, что смех сильнее всего разоблачает напыщенность? Какой контраст между Дугласом и Линкольном, хотя оба они лидеры молодого крыла своих партий. У Дугласа неиссякаемый запас пустой болтовни. Но он педант и не в состоянии пошутить, в то время как Линкольн пытается низвести сложности к простому рассказу или к емкой фразе. Так, когда Ниньян Эдвардс предложил ответить на выпад Реджестера, Линкольн сказал: «Нет, спасибо, Ниньян. Каждому нужно освежевать свою вонючку». Она решила послушать его в следующий раз и составить собственное суждение. 20 декабря две политические фракции начали неделю дебатов. Над прерией дул пронизывающий холодный ветер, небо заволокли тучи, сгущались сумерки. Ее пригласил в свою коляску старший из кузенов и наиболее странно выглядевший Стефан Логан. Ему было без малого 40 лет, невысокого роста, худощавый, с хохолком рыжих курчавых волос, остреньким личиком, тонкими губами и дребезжащим голосом. Когда он вышел из экипажа, чтобы помочь Мэри, она заметила, что на нем обычное потрепанное пальто, мешковатые панталоны и толстые фермерские ботинки из недубленной кожи. Плотно закутавшись в свое темно-синее шерстяное пальто, она подумала, как сделать, чтобы члены ее семьи воспылали страстью к красивой одежде. Тайна казалась малообъяснимой, когда она вспомнила, насколько безупречным было правовое мышление судьи Логана, а также то, что он вложил целое состояние в свой внушающий уважение кирпичный дом, воздвигнутый в центре огромного парка. Коляска подъехала ко второй пресвитерианской церкви, где размещалась палата представителей, пока не построено здание Капитолия штата. По обе стороны трибуны полыхали печи Франклина, пол покрывал толстый слой опилок. Все места в партере были уже заняты. Они поднялись на галерку и сели над трибуной, где гудела печка. Церковь была рассчитана на 300 человек, а в нее набилось 500. Желающие послушать заполняли проходы. Судья Логан собирался выступить в пользу вигов в конце недели. Он обратился к Мэри сдержанным тоном, похожим на тон ее отца. Все явились на лучшее шоу в городе, так что театральная группа Маккензи и Джефферсона выступит сегодня перед пустыми стульями в новом салуне Уотсона. Однако к концу недели шоу, казалось, утратило свою привлекательность, ибо Мэри насчитала всего около 30 слушателей, рассыпавшихся по неприятно молчаливому залу, в тот вечер, когда Линкольн должен был подвести итог дебатам. Правда, было 26 декабря, и горожане изрядно устали, занимаясь покупками рождественских подарков и обмениваясь ими накануне. Но зрелище было действительно унылым. Она понимала, что сочтут неприличным, если она пойдет одна, и почти потеряла надежду послушать Линкольна, когда узнала, что Симеон Фрэнсис, владелец газеты «Сангамо Джорнал», и его жена придут на чай перед тем, как отправиться на митинг. «Не возражаете, если я пойду с вами?» — спросила она читу Фрэнсис, готовившуюся выйти из дома. Миссис Фрэнсис внимательно посмотрела на нее. «Послушать Линкольна? Ну, конечно, дорогая, мы будем рады». Они посадили ее между собой, полным многословным добряком Симеоном Фрэнсисом, 43 лет, и его женой, тоже крупной, с мощным бюстом. Она была прекрасной журналисткой, милостью Божией, но ее планы рухнули по той причине, что собранные ею сведения о женщинах не могли публиковаться в «Джорнал», ибо имя женщины появлялось в газете в двух случаях – когда она выходила замуж и когда умирала. Однако ее знания о событиях в каждом округе не остались в туне. Она выступала как заядлая сваха и имела на своем счету более 20 браков. Бездетная, она считала, что все дети от устроенных ею бракосочетаний в известном смысле ее собственные. «Ты должна пойти с нами на обед, дитя мое», — шепнула она на ухо Мэри. «Мистер Линкольн также идет». «О, нет, не хочу навязываться». «Чушь! Это станет лучшей частью вечера. Ты можешь помочь нам подправить речь мистера Линкольна для «Джорнал»?» Мэри посмотрела на трибуну. Поняв, что больше никто не придет, Линкольн встал, вытащил из кармана текст речи и мрачно начал. «Сограждане, сегодня мне особенно трудно продолжать дискуссию, которая проходила в этом зале несколько вечеров. Понять несложно, ведь на тех встречах было намного больше присутствующих, чем сейчас. И, видимо, единственная причина в том, что выступавшие тогда ораторы вызывали у общины большой интерес, чем выступающие сейчас. Я вполне осознаю, что те немногие, кто присутствует, пришли, чтобы избавить меня от унижения, а не в надежде услышать от меня что-то интересное. Это подавляет мое настроение, и боюсь, что не смогу преодолеть такое чувство в течение вечера». «Боже мой, какое неудачное начало», — сказал Симеон Фрэнсис, — «ведь именно сейчас он мог бы пошутить». Мэри видела мрачное выражение лица Линкольна и его скованность, а затем сказала про себя как бы в оправдание: «Быть может, его запугала редакционная статья, критиковавшая его манеры. Бьюсь об заклад, в речи не будет ни одной шутки». Она была близка к истине. Линкольн увлекся аргументацией относительно отделения казначейства, учрежденного президентом-демократом Ван Бюреном, взамен Национального банка, устав которого отказался возобновить Эндрю Джексон, проанализировал доводы Вигов в пользу восстановления Национального банка. Мартин Ван Бюрен, 1782-1862 годы, восьмой президент Соединенных Штатов Америки, 1837-1841 годы. Поначалу его голос казался ей неприятно резким, гнусавым, а речь шероховатой. Ее забавляло его провинциальное произношение «председатель» вместо «председатель». Затем, постепенно, по мере того, как цепь доводов уплотнялась, ее увлек ритм чтения искусно написанных строк, и она поняла, что его проникновенный голос не пролетал мимо нее, а внедрялся в ее сознание. Коляска Фрэнсисов была тесна для четверых, и Мэри оказалась плотно прижатой к черному костюму Линкольна, но тот совершенно не замечал ее присутствия. Его глаза, обращенные как бы вовнутрь, утонули в глазницах, кожа лица посерела. Колени уперлись в подбородок, и бледными руками он крепко обхватил свои щиколотки. Она чувствовала себя неловко из-за его мрачного настроения. Если бы можно было выбраться из коляски и пойти домой пешком, она сделала бы это. Дом Фрэнсисов находился к северо-востоку от резиденции правительства штата. Отделенный несколькими участками земли от конторы Journal, внешне он мало чем отличался от строения типографии. Прихожая дома была завалена вырезками, предназначенными для перепечатки в Journal, макетами, стопками неправленных гранок. В столовой их ожидал обед: фаршированная орехами индейка, свежий кукурузный хлеб и кофе. Линкольн не притронулся к еде. «У меня ипо», — пробормотал он, опустив глаза. «Сегодняшняя речь лишила меня аппетита, успешнее, чем генерал Гаррисон». Заметив недоумение на лице Мэри, Симеон Фрэнсис объяснил: «Ипо — это сокращенное от ипохондрии. Это слово вы можете считать его излюбленным, оно ему так нравится». Мэри заметила, что Линкольн поморщился, но чита Фрэнсис знала его с 1834 года, когда он был представителем Journal в Нью-Салеме, и они отнеслись к нему по-отечески. «Кроме того, Эйб, — сказала миссис Фрэнсис, — ты приписываешь себе слишком большое значение. Когда ты стал таким, чтобы в одиночку свалить кандидата на пост президента от Вигов?» К лицу Линкольна вернулись краски, он слегка улыбнулся. «Простите, если я плетусь в хвосте событий, — сказала Мэри, растягивая слова, — но ваша речь, мистер Линкольн, была прозорливым изложением позиции Вигов, какую мне довелось слышать со времен выдвижения кандидатуры Гаррисона. Помимо того, ее тон приобрел южную мягкость. Вы приложили огромные усилия. Что же еще можно требовать от вас?» Мужчина, сидевший напротив нее и только сейчас заметивший ее присутствие, выпрямился в кресле и посмотрел на нее со смехом, как бы идущим из глубины его глаз. «Отвечая на ваш вопрос, мисс Тот, я испытываю то, что было однажды, когда я встретил в лесу женщину верхом на лошади. Я остановился, чтобы пропустить ее. Она также остановилась, посмотрела на меня и сказала: «Полагаю, что вы самый некрасивый мужчина, какого я встречала». Я ответил: «Мадам, вы, видимо, правы, но я ничего не могу поделать». «Нет», — возразила она, — «с этим вы не можете ничего поделать, но вы могли бы не выходить из дома». Чита Фрэнсис рассмеялась вслед за Линкольном. Мэри молчала и слегка побледнела. Почему он рассказывает такие злые истории о себе? Затем она почувствовала на себе взгляд внимательных глаз. Она повернулась и увидела, что миссис Фрэнсис уставилась на них обоих, на нее и Линкольна. Прерывисто дыша, она неуверенно встала. «Я должна ехать. Мистер Фрэнсис, не могли бы вы отвезти меня домой?»